Глава 4. Подруга из отдела магического правопорядка. В агентство я вернулась в подавленном состоянии. Мало того, что испортила отношения Хрина и Ари, так еще и вместо одного счастливого завершения у меня на руках два начинания. И вот как с ними быть? Обоих напоить моим зельем? Можно, конечно, но как бы хуже не стало. Ведь далеко не всегда магия помогает, особенно когда речь идет о уже сформировавшемся чувстве. Вот если б надо было подтолкнуть. Но кого здесь подталкивать? Хрина, который настолько не уверен в себе, что не в состоянии сделать шаг вперед? Или Аришу, которая, кажется, твердо решила обидеться на тролля? Вот с такими невеселыми мыслями я и ввалилась в арендованный домик. И в тот же момент оказалась вылизана с ног до головы. Шершавый собачий язык каким-то чудом умудрился пройтись по всем открытым участкам тела. «Мупи!» – поймав в очередной раз подпрыгнувшего мопса, я негодующе уставилась в темные бусинки глаз. «Тебе не стыдно?» «Стыдно, вообще-то, должно быть тебе», – сурово произнес женский голос откуда-то со стороны дивана. «Это же не Мупи!» – сбежал и не давала себе знать больше недели. Я медленно повернулась и посмотрела на свою подругу. Свити была, как всегда, безукоризненна. Будучи наполовину эльфийкой, она взяла все лучшее от этой расы. Густые длинные волосы цвета бледного золота, большие ярко-синие глаза, алые пухлые губки и очаровательные ушки. Да-да, в отличие от других полукровок, Свити унаследовала уши от матери. То есть они у нее были длинные, острые и подвижные. В общем, на служительницу отдела магического правопорядка это прекраснейшее из созданий походило мало. «Я понимаю, что моя красота поражает, и все такое, но, может, ты прекратишь меня пожирать глазами и уже обнимешь по-человечески?» «Да, она язва. Как это получилось при такой внешности, понятия не имею. Но все, кто знает мою Свити, постоянно сетуют на ее совсем не ангельский характер». «Приветик!» – наконец улыбнулась я и, подойдя, привычно чмокнула подругу в щеку. «А как ты здесь оказалась? Неужели тоже решила мужа найти?» «Не в этой жизни. Ты же знаешь, служителям правопорядка лучше не заводить семью. Слишком накладно». «Тогда зачем ты тут?» «Тебя искала. Решила проверить, что тут за фея любви завелась. Оказалось, что та самая, единственная и неповторимая». «Сама ты фея любви», – обиженно пробурчала я. «Кстати, вы хоть познакомились?» Я вопросительно глянула на Элю. «Нет, еще не успели. Они пришли минут за 5 до тебя». Лукаво улыбнувшись, ответила моя сотрудница. Ох, кажется, Эля уже что-то успела усмотреть. Интересно, поделится? Ясно. Что ж, тогда на правах хозяйки дома я вас и познакомлю. Свити – это моя сотрудница. И, надеюсь, подруга Элла разделяющая. Зови просто Эля. Эль – а это моя давняя подруга, можно сказать, почти сестра. Савита Гросс-Лучезарная. Свое имя она не любит, а потому все давно зовут ее Свити. Девушки несмело улыбнулись друг другу. Ничего, сейчас выпьем чашечку-другую чая, поговорим, вспомним веселые случаи, произошедшие в институте за время нашего обучения, и все наладится. Первый раз, что ли? Эй, а я? Что вы за ведьмы такие, если вечно забываете представлять своих фамильяров? Проворчал Муппи, и только тогда я вспомнила, что все еще держу его на руках. «Извини, Муп, совсем из головы вылетела. Эль – это Муппи, фамильяр Свити». А теперь все подняли взгляд и посмотрели на потолок. Вон та черная клякса на потолочной балке – это Крас. Ворон – он фамильяр Эли. В общем, будем знакомы. И давайте уже сразу перейдем к фазе «За это надо выпить». Все поддержали меня молчанием. «Вот и замечательно. У меня как раз на случай снятия стресса после первого рабочего дня». И не напоминайте мне, что он и пока в самом разгаре. И прихода дорогих гостей припасена клюквенная настойка из запасов моей любимой Ба. Да-да, лучше нее никто такое не делает. Демоны вообще очень хорошо разбираются в спиртном. Так что не верьте гномам и никогда не берите их настойки. Их применять можно исключительно в медицинских целях и только наружно. Наконец, когда все уселись вокруг стола и даже опрокинули в себя по стаканчику для начала беседы, я обратилась к Свити. «Ну, что хорошего скажешь?» в нашей альма-матер все по-прежнему? Или есть новые сплетни?» «Сплетня у нас только одна – твой уход. Без тебя жизнь обещает стать серой и неинтересной. Ах да, еще приезжала твоя ба. Говорят, она сильно разругалась с твоим Тианом». «Тианом?» – недоуменно уточнила Эля, явно не понимая, о ком идет речь. «Ох, чувствую, Свите мне до конца дней будет поминать ту недолгую влюбленность в нашего директора». «Как? Ты еще не знаешь?» «Это я, разумеется, про Себастьяна Арвиши. Разве ты не в курсе, что наш лорд-директор был личным учеником бабушки Крисси? Так вот, в юные годы наша девочка была по уши влюблена в него и называла его Тианом». «Свите, мне было 5 лет», – совершенно искренне возмутилась я. «Я просто не могла выговаривать его имя целиком. И хватит уже разносить сплетни». «Стоп, минутку. Но ведь наставником лорда-директора была сама Марьяса Огненная. То есть ты ее внучка?» Эля во все глаза уставилась на меня. «Вот снова. Вечно забываю, что мало кому известна фамилия моей ба. Ее все больше Огненной называют. И за взрывной характер, и за внешность, и за любовь именно к этой стихии». «Ну да. Она моя бабушка. Просто мы внешне не похожи. Вот мало кто и вспоминает о нашем родстве. В общем, специально я ничего не скрываю». «Неужели так бывает? Марьяса Огненная в бабках. Лорд-директор в друзьях. Крисси, да ты самое странное существо из всех, кого я знала». Я польщенно улыбнулась. «Всегда приятно, когда кто-то тобой восхищается, даже если это и незаслуженно». «Как видишь, бывает. Она еще не то может. Вон у нас половина института в отпуск по уходу за ребенком собралась. И ведь все только благодаря ей». «Скажи, что ты сейчас несерьезно», – с трудом сдерживая нервный смех, попросила я. «Уж таких последствий моих небольших опытов лорд-директор точно не ждал. А значит, виноватый вновь объявят меня». «Очень даже серьезно. После твоего ухода Тиану аж 3 сотрудницы принесли заявление на бессрочный отпуск. Собственно, думаю, поэтому и твоей ба он отказал, когда та пришла поговорить по поводу тебя. А ты же знаешь твою ба. Она не приемлет слова «нет». Короче, институт устоял, но в некоторых аудиториях пришлось проводить внеплановый ремонт». «И после этого ты еще говоришь, что главная новость – это мой уход? Свите, ты как-то предвзято оцениваешь происходящее». «Нисколько», – мигом оскорбилась моя подруга. «У всех этих событий одна причина – ты. Кстати, поговаривают, что как минимум еще 4 преподавательницы собираются последовать за своими товарками и подать заявление на бессрочный отпуск». «Ох, подобного вмешательства в учебный процесс он мне точно не простит». «Да, Крис, беру свои слова обратно. Ты не любовное оружие. Ты хуже. Ты фея семейного очага. Та самая, которая младенцев доставляет. Ты за какие-то 4 года разнесла вдребезги всю систему высшего магического образования в стране. Да тебя в качестве диверсанта к врагам засылать надо». Последнее мой кроль произнес почти восхищенно. «На этот раз соглашусь с уважаемым Бублем», – задумчиво покивал Крас. «Вашу бы активность, да в нужное русло». «И вот как на это реагировать? Оскорбиться? Или польщенно улыбнуться в ответ? Знать бы еще, чего больше в словах фамильяров – обвинение или восхищение. Кстати, насчет активности. Ты правда брачное агентство открыла? И как клиенты? Есть?» Вспомнив о моем новом деле, Свити сразу же захотела узнать подробности. «К сожалению», – совершенно искренне произнесла я. «Что-то случилось? Ты разговаривала с Ариадной?» Это уже влезла Эля, которой стало любопытно, что я выяснила. «Разговаривала, но лучше б я этого не делала». Тяжело вздохнула я и снова наполнила свой бокал клюковкой. «Почему?» Кажется, Элю действительно заинтересовал этот случай. «Да потому!» – раздраженно откликнулась я, одним глотком осушив бокал. «Стоп! Может, вы мне прежде объясните, что тут у вас произошло?» – спросила Свити. Кажется, и ее любопытство мы раздраконили. Ох, придется сейчас каяться в собственных грехах. «Тролль случился. Влюбленный. И мало того, что влюбленный, так еще и в нимфу!» – пробурчала я, не сильно вдаваясь в подробности. «Что, правда?» Совершенно искренне удивилась Свити. «Странно, Но спрашивала она сейчас не меня, а мою сотрудницу. «Истинная!» – без колебаний подтвердила Эля. «Ну и что ты? Неужели пошла интересоваться мнением самой нимфы?» Теперь Свити смотрел на меня. «К сожалению», – подтвердила я. «Неужели та оскорбилась? Обиделась, что какое-то чудовище желает ее видеть своей женой?» «Я уже говорила, что Свити на редкость деликатна. Нет? Ну, думаю, это вы уже сами поняли». «Хуже! Она и так была в него влюблена. А этот идиот ухаживал-ухаживал, а потом исчез. А девушка осталась в подвешенном состоянии. Ну и я с дуру сказала, что он обратился ко мне в агентство». «Не может быть! Наша Ари влюблена в Ахринара? Но они же абсолютно друг другу не подходят». «Абсолютно друг другу не подходят наша секретарь Агриппа и препод по магоконструкторам Фрэнс. Вот кто. Но это не мешает им сейчас ожидать прибавления в семействе. Хотя, что будет, если смешать лунную кровь оборотней и солнечную нимф, никто не знает и знать боится. Так что на таком фоне эта ваша пара очень даже нормальная. Кстати, совсем забыла. Помнишь физрука, которого ты от аллергии лечила?» Я, уже предчувствуя очередную подставу, медленно кивнула. «Конечно, помню, ведь из-за него я чуть не завалила свою дипломную тему. Так вот, он с нашей цветочницей сошелся. Веришь? Он после твоего зелья только за ней хвостом бегал. Все клумбы норовил оборвать. Она сначала думала, что для кого-то другого. А он однажды встал на колени и ей охапку сунул на глазах у всего института. До сих пор все смеются, вспоминая ошарашенное лицо Лизаветы. Уж она-то точно не ждала, что демон посмотрит в сторону эльфийки. Кстати, действие зелья истекло, а их до сих пор только вместе и видят. Тиан при встрече с ними лишь зубами скрипит. Чувствует, что и цветочницу нам скоро придется другую искать». Пока Свити вываливала информацию на мою больную голову, Эля ржала как ненормальная. Мне это смешным не показалось. Как бы лорд-директор ко мне убийц не прислал, а то ведь решит, что я специально опаиваю его преподавательский состав. «Кстати, Крис, а у тебя не осталось чего-нибудь из зелий? Ну, хоть крем от мозолей. Наши уж очень просили раздобыть. Без тебя ж скучно, а так они хоть немного развлекутся. Тем более с начала нового учебного года нам обещают новых преподавателей. И, судя по всему, не менее десятка. Так что, осталось?» И Свити скорчила самую очаровательную, просительную рожицу из всех. «Мне нельзя практиковать», – мрачно напомнила я. «А из старых? Должно же было что-то остаться. Ты на защиту диплома столько всего наварила, я ж помню. Не могло ведь все уйти за 10 дней». И фирменные эльфийские умоляющие глаза на пол лица. «Разве такое можно отказать? Знает, как я люблю милые вещи, и в наглую пользуется этой моей слабостью». «Уже проверенные средства от аллергии устроят?» «Да!» – радостно подскочила на месте моя любимая подруга. «То есть это будет чудесно?» «Сейчас!» Я неуверенно утвердилась в вертикальном положении. В голове чуть шумело от клюковки, ноги слегка потяжелели. Но мыслила я довольно ясно и шла почти ровно. В общем, до кладовки обратно я проделала весь путь без проблем. «Кого вы хоть жертвой выбрали?» – сжимая в руке заветную бутылочку из синего стекла, поинтересовалась я. «Да у меня в этом семестре должен быть Анжей Прекрасный. Ну и Мегера, разумеется. Куда ж без нее?» Тяжело вздохнула Свити. При этом она ни на миг не отрывала взгляд от склянки в моей руке. Мегерой на нашем курсе прозвали куратора боевиков, к коим относилась и я до недавнего времени, Лилею Грейви. По происхождению она, как следует из фамилии, вышла из эльфов, к сожалению, темных. Вот кто принципиально следил за чистотой своей крови. На территории страны находится их довольно большая община, но так как они предпочитают селиться под землей, то с остальными расами практически не пересекаются. И только старшие представители их знати по договору с институтом отправляются в качестве преподавателей наверх. Лилея Грейви как раз из таких. Ей уже около 600 лет, у нее за спиной опыт 2 войн, при этом она ни разу не была замужем и вроде бы не собиралась. Очень суровая дамочка. И до этого момента ей везло натыкаться на мои обычные зелья, неприворотные. Что же касается второго названного имени, то что о нем я почти ничего не знаю. Анжей прекрасный. Судя по имени, нимф. Только к их именам прибавляют эпитет. И, скорее всего, из музов. Так называют нимф-творение, если кто не в курсе. Моя мама, кстати, наполовину нимфа поэзии. Так что и во мне течет кровь муз. Но об этом я, кажется, уже говорила. Что за Анжей? Я такого не помню. Да потому что он наша личная гроза. В смысле, правевеков. Он у нас читает теорию законодательства. При этом требует, чтобы студенты знали наизусть все 3500 законов. И не только их, но и границы их применения. И исключения, когда тот или иной правовой акт теряет силу. Подожди, а разве он не должен был стать твоим старшим на стажировке? Это вновь о себе решила напомнить Эля. Ничего себе! Оказывается, в некоторых вопросах она осведомлена лучше меня. Я посмотрела на Свити. Моя любимая подружка сразу же так скривилась, что мне все стало ясно. Значит, именно он. И, судя по всему, уже порядочно успел достать ее. Ну так что, дашь? Свити снова скорчила просительную мордочку. О, знаю я, что не надо потворствовать ей. Но не могу отказать, ведь сама не раз обращалась к ней за помощью. «Хорошо, бери. Только будь добра, не забудь, что здесь зелье на неделю использования, то есть 7 порций. На человека вполне хватит одной, не переусердствуй». «Обещаю», – торжественно произнесла моя любимая подруга и, выхватив у меня из рук флакончик, трепетно прижала его к груди. Я сделала вид, что поверила. «Ну и ладно, сама, что ли, ошибок не совершала?» «Совершала. Вот пусть и Свити помучается собственными». Потом умнее будет. В общем, после того, как флакончик с зельем перекочевал к подруге, я рухнула на диван и потянулась за очередной порцией клюковки. Если уж расслабляться, то по полной. И нечего так укоризненно на меня смотреть. На меня все это не действует. Моя баба страшнее будет. Но это так, к слову.